как на ладони поданный, рай не берись, коль жгуч. Гора бросалась под ноги, колдобинами круч. Как бы титана лапами, кустарников и хвой, гора хватала заполы, приказывала «стой». О, далеко не азбучный рай, сквознякам сквозняк. Гора валила навзничь нас, притягивала ляг. Оторопев под натиском, как, не понять и днесь, гора, как сводня, святости указывала «здесь».